Часть четвертая. Арестованных допрашивал сам великий инквизитор Италии Доменико Бранталино. Допрашивал по отдельности. Сначала Яндру, которой были предъявлены столь чудовищные обвинения, что можно было бы подумать, будто они выдуманы позднейшими очернителями инквизиции, если бы эти документы не существовали в действительности. Яндру обвинили в том, что она отреклась от Спасителя и поклоняется дьяволу, что она приносит в жертву сатане новорожденных детей, что впала в грех кровосмесительства и спала с сатаной, что варила и ела человеческие органы, и что все это она делала ради совращения людей. Такие обвинения в устах великого инквизитора, подчинявшегося напрямую папе, означали, что наказанием для Яндры будет костер. Потом допрашивали Коссу. Его обвинили в убийстве двух агентов инквизиции во время ареста Яндры, а также в том, что он является ее любовником. Этого вполне хватало, чтобы последовать за Яндрой на костер. Словом, никаких шансов на спасение не было, и лишь Има зародила в душе Балтазара искорку надежды. Добившись всеми правдами и неправдами свидания с ним, девушка успокоила его сообщением, что казнь, а их приговорят к костру непременно, по ряду причин может состояться не раньше, чем через 3 месяца. Балтазар ликовал. За 3 месяца могло случиться множество всяких событий, и он надеялся использовать их с наибольшей выгодой для себя и Яндры. Интуиция не обманула нашего героя. Не прошло и месяца со дня ареста, как он оказался на свободе, причем совершил побег с присущей для него дерзостью. Ему удалось заманить в камеру и убить своего стражника, в одежду которого он переоделся. После этого Балтазар свободно вышел из тюрьмы и затерялся на улицах Болоньи. Теперь оставалось вызволить из заточения Яндру, а это можно было сделать лишь с помощью людей старшего брата. Балтазар встретился с Гаспаром, и они разработали план по спасению девушки. Он предусматривал самый настоящий штурм тюрьмы. Но пираты были готовы к этому. Их, под началом Гаспара, насчитывалось 120 человек. А такое количество вооруженных и привычных к постоянным схваткам мужчин могло с успехом захватить не только тюрьму, весь город. Кроме того, пиратам вызвался помочь кондотьер Альберинго Джусиано. Он давал им в подмогу 100 своих наемников и требовал за это 2000 скуду. Братья согласились на такие условия и стали ждать подходящего момента для нападения. Яндра была освобождена в феврале 1385 года. У стен тюрьмы и внутри ее разыгралось самое настоящее сражение. Балтазар был в очередной раз ранен, однако физическую боль заглушала радость от сознания, что Яндра снова на свободе, и впереди у них счастливая жизнь любовников. Сев на заранее приготовленных лошадей, они, сопровождаемые друзьями, вырвались из Болоньи, где после паники, наведенной пиратами, власти уже пришли в себя и организовали поиск беглецов. Отныне возвращение в университет стало для Балтазара невозможным, но он не унывал, поскольку решил вновь заняться пиратством. Гаспар предлагал брату стать его помощником, но тому хотелось самостоятельности, и он отказался от предложения. Взял только 3 лодки, которые должны были составить основу будущей эскадры. Затем с несколькими друзьями обошел прибрежные таверны, где набрал экипаж для лодок, с ними Косса и начал новый этап своей пиратской деятельности. Он продолжался 4 года. Сначала, поскольку в распоряжении Балтазара были только лодки, грабили неподалеку от берега и на самом берегу. Но затем пиратам удалось захватить первый корабль, а вскоре их стало несколько, и флотилия Коссы расширила район своих действий от северного берега Средиземного моря до южного. В зоне пиратских интересов оказались Тунис, Алжир и Марокко, прибрежные области Испании, Сицилии, Сардинии и Корсика. Грабили как мусульман, так и братьев по вере, христиан, и везде брали хорошую добычу, которую свозили в одно место, в родной дом Косы на острове Искья. Вскоре он оказался переполнен всевозможными товарами, а главное — рабами, торговля которыми приносила поистине сказочные барыши.